И все же кривизна стен башни была совершенно незаметна, и длинный стеклянный коридор казался прямым. Паломников завели в огромный грузовой лифт и спустили вниз, на несколько этажей. Там они вышли в серый коридор, освещенный голубоватыми светильниками, а оттуда распорядитель провел их в большой зал с низким потолком и металлическими скамьями вдоль стен. На скамьях по периметру зала и в середине его на своих колясках сидело добрые сотни паломников, инвалиды, увечные, слепые, больные. Между ними ходили и люди в зеленой форме с эмблемой гонок на рукаве, что-то у них спрашивали и заносили ответы на большие разграфленные листы, за ними семенили клоны. К Ланселоту тоже подошел распорядитель, бодрый и дружелюбный на вид. Он спросил его имя, записал и объявил, что Ланселот выступает под номером 33033. «Смотри-ка, друг, у тебя счастливый номер», — сказал он Ланселоту. «А может, это тебе подсказка? Остановись на 33-м ярусе». «Для чего эти номера?» — спросил его Ланселот. «Чтобы не путаться в именах. Вас ведь ровно 100 человек. Мы будем называть вас не по именам, а по номерам, так что привыкай сразу. На старт вы тоже выйдете пятерками, составленными из порядковых номеров. Только на финише победители называют по именам. Буду рад услышать, что Ларс Кристенсен победил. Я на тебя что-нибудь поставлю. Ты не возражаешь?» Ланселот пожал плечами. Он хотел спросить у симпатичного распорядителя, при чем тут все эти старты, финиши, но тот уже отошел от него. А к Ланселоту подошел клон и степлером прикрепил ему на грудь и на спину квадратные куски ткани с последними цифрами его номера 33. «Спасибо», — сказал Ланселот, но клон ничего не ответил, даже не взглянул на него, и перешел к соседу. Ланселот как-то упустил из виду, что это не клончик с острова Жизор, готовящийся стать человеком, а просто обычный клон, немыслящий. Сосед Ланселота сидел, засунув руки глубоко в рукава куртки, и не шевельнулся, пока клон прикреплял номера на его одежду. «Ну вот, мы в одной пятерке и идем», — сказал ему сосед, когда клон отошел. И Ланселот увидел, что клон прикрепил тому номер 34. «А самое главное, что идем в седьмой пятерке. Чем раньше старт, тем ближе финиш. Желаю победы и тебе, и себе, парень». «Я вообще-то прибыл сюда не спортом заниматься, а получить исцеление от мессии. Я не понимаю. А я тебе о чем толкую?» — перебил его человек с номером 34. «Ты получишь исцеление, если поднимешься с хорошим результатом». «Это что, соревнование? А ты что, не в курсе?» «Нет. Разве мессия исцеляет не даром?» «Совсем не даром. Да он никогда даром не исцелял». «Ну да. Но я уж давно переслал через банк 100 планет на счет ММ на строительство храма еще в прошлом году». 100 планет через банк? Ты что, с Луны свалился? Теперь в ходу только золотые планеты. А храм уже построен. Теперь мессии требует, чтобы каждый инвалид или больной делом доказал, что он действительно хочет исцелиться». «Как это делом?» «Послушай, друг, расскажи ты мне толком, как проходит исцеление». «Да, пожалуйста. Ты видел, что вокруг всей башни по спирали идет дорога?» «Видел. Раньше по ней в два ряда ходили мобили, развозили людей и грузы по ярусам. После войны с русскими мобили осталось совсем мало. И вот поначалу винтовую дорогу почти совсем забросили. А после мессия придумал, как использовать ее для удовольствия людей. По ней жаждущие исцеления поднимают своим ходом наверх. Все паломники заранее должны заявить, до какого яруса они надеются подняться. Между прочим, каждый ярус состоит из 3 этажей. После 33-го яруса начинаются исцеления победителей. Победивший на любом финише получает полное исцеление. Пришедший вторым исцеляется наполовину, а третий получает значительное облегчение. И только на 100-м ярусе получают полное исцеление все 3 победителей. На этот счет есть таблица. Тебе ее скоро вручат. Я вижу, у тебя коляска на батарейках. Да, конечно. Интересно, где их люди берут? Тебе, парень, повезло. Ты можешь свою батарейку обменять на золото прямо тут».